Глава 25. 72 летающих меча. Адепт Цюй вытянул руку, и гигантская печать еще более расширилась, несясь на Нина как гигантский каток. Нин, бешено трепеща крыльями, увернулся от шара, посылая в сторону адепта Цюй боевой заряд. Адепт Цюй вновь направил гигантскую печать на своего врага. Вновь и вновь шар менял направление, и целью его был, конечно, Нин. Однако, с точки зрения ловкости, гигантская печать все-таки намного уступала Нина. Мечи Нина сверкали, сливаясь с дождевыми струями, царапали край купола, найдя прореху в плотном белоснежном покрывале, несясь прямо к адепту Цюй. Он слишком быстрый. Адепт Цюй был ошеломлен. Его волшебное сокровище уже несколько раз пыталось достичь Нина, но все попытки были неудачными. Адепт Цюй испустил жуткий крик «Появись!», и в его руках появилась черная веревка, покрытая слоем черной энергии. Адепт Цюй взмахнул рукой, и веревка стала удлиняться, пока не стала похожа на огромного питона размером в 300 метров, который тут же накинулся на Нина. Формация великой печати. Черная веревка, змея. Это два магических сокровища адепт Цюй приобрел во время своих странствий по миру. Оба они прекрасно дополняли друг друга. Увидя новое сокровище, Нин сменился в лице. «Если печать не может меня поймать, то змея сделает это с легкостью, и тогда печать раздавит меня в мгновение ока. Мне ни в коем случае нельзя попасться». Тысячи мыслей пролетали в голове Нина. Еще раньше он планировал использовать в этой битве уклонение крыла ветра, чтобы убить своего врага, используя ловкость и маневренность. Но адепт Цюй стоял неподвижно. Благодаря его двум магическим сокровищам, к нему было не подступиться. Водная защита. Лотос воды и пламени. Парой приказов Нин создал вокруг лотоса несколько водяных занавес, которые были тонкими, как крыло бабочки, но при этом необыкновенно острыми. Также быстро один за другим вокруг него появилось несколько лотосов воды и пламени, которые, смешиваясь с водными занавесками, полностью блокировали веревку. «Хаэм, ты хочешь такими простыми техниками заблокировать мое сокровище?» — рассмеялся адепт Цюй. Черная змея стала бешено извиваться, один за другим уничтожая преграды перед собой. Но Нин и не собирался полностью блокировать пути змеи, веревки. Ему всего лишь надо было ненадолго ее притормозить. Уклонение крыла ветра позволило ему скрыться от нападающей змеи. Дождевая вода полностью закрыла небо. Водяные занавески трепыхались вокруг него. Лепестки воды и пламени окружали своего хозяина. Черная змея и печать изо всех сил пытались разрушить эти преграды, но Нин уже несся к адепту Цюй. «Я хочу узнать, сколько еще магических сокровищ есть у вас?» Стоя напротив адепта Цюй, размахивал Нин двумя мечами темного севера. Все адепты Цзыфу, которые наблюдали эту картину, были на грани сумасшествия. Кто бы мог подумать, что Цзинин посмеет выступить против адепта Ваньсянь. Тот активировал уже два своих сокровища, но не смог нанести ни одной раны Нину. «Но я же ясно видел, что он был на уровне дитя нефрита», — недоумевал Нун Цзыдао. «Как он мог так быстро увеличить свою мощность? Его скорость просто поражает воображение. Если бы он обладал такой скоростью в битве против дитя нефрита, то победил бы его с первого удара. Может, он успел совершить прорыв за это время? Монстр. Он был просто монстр. Адепт Цюй победит. Он обязательно возьмет верх». Остальным адептам Цзыфу оставалось только тихо молиться. Если адепт Цюй погибнет, то они окажутся в ловушке в его формации великой печати. По ту сторону баррикад неслись другие молитвы. Нин обязательно победит. Цзи Люч Жень, как руководитель формации, мог наблюдать за всем, что в ней происходит. «Цзи, Нин и адепт Цюй сошлись в битве», — сообщил он остальным. «Адепт Цюй использует два магических сокровища. Его сила действительно велика, но скорость Нина просто поражает воображение. Он невероятно быстр». Пока Цзи Люч Жень говорил, И Чуань затаил дыхание. Он не мог дышать. Это был такой важный бой. Увидев, что даже два магических сокровища не могут остановить Нина, адепт Цюй вдруг закричал: «Стройся! Ух, ух, ух, ух, ух, ух». В воздухе вокруг него из ниоткуда появились 72 летающих меча. Каждый меч светился черным светом, образуя вокруг адепта Цюй барьер. Нин в изумлении уставился на летающие мечи. Черный свет, исходивший от них, шел в сторону Нина. Мечами темного севера Нин отразил 9 ударов летающих мечей, но отдача его отбросила назад, а там его уже ждали гигантская печать и огромная змея-веревка. Крылья Нина яростно задрожали. Он извивался и изворачивался, ускользая от надвигающейся атаки. Слои водяных занавес и лепестки лотоса помогали ему. Что это? 72 летающих меча, сила каждого которая позволяет атаковать мои мечи темного севера. Вдалеке Адепцию заливался смехом. Цзинин, я понял твою слабость, хотя твоя скорость поражает, но ты всего еще на уровне Цзыфу. Мне не обязательно использовать волшебные сокровища, чтобы сразиться с тобой. Летающих мечей уже будет достаточно. Возвращайтесь. Обратился Адепцию к магическим сокровищам. Те оставили Нина и теперь крутились вокруг своего хозяина. Вперед. И в тот же миг 36 летающих мечей кинулись к Нину. Удары каждого меча был сравним с ударами дитя Нефрита. Конечно, они мгновенно пробило его защиты и окружили Нина. Как будто его атаковало одновременно 36 человек. Тебе нужно победить слишком многих, чтобы дойти до победы, с усмешкой наблюдал Адепцию. Нин торопливо использовал уклонение крыла ветра, пытаясь оторваться от 36 летающих мечей, но появились еще 600 летающих мечей. Нин был полностью поглощен уклонением от этих мечей. Его барьеры в виде дождевых занавесок и лепестков лотоса исчезли. Всю свою энергию Нин пустил на появление формирования менее 1000 мечей 8 уровня. Ни на что другое у него уже не оставалось энергии. 36 летающих мечей Адепта Сюй пытались блокировать дождевые струи. Трое из них взорвались, встретившись с дождевой струей, а остальные струи неслись в сторону Адепта Сюй. Губы Адепта Сюй сложились в ухмыляющуюся улыбку. «Ой, какие у нас есть грозные силы!» После следующего его приказа появилось еще 36 летающих мечей, которые заблокировали струи дождя, летящие в его сторону. Сила этого образования действительно велика. Однако, тебе до меня еще далеко. Готовься умереть. Еще 36 летающих мечей вылетели в сторону Нина, соединившись с выпущенными ранее мечами. Все 72 меча выстроились в огромную дугу, кончиками указывая на Нина. Глава 26. Поражение. Водные занавески продолжали появляться, так же как и лепестки лотоса воды и пламени. Однако 72 летающих меча с легкостью пронзили эти преграды и понеслись в сторону Нина. Дзинь, дзинь, дзинь, дзинь, дзинь, дзинь. Мечами темного севера Нин блокировал эти удары, но его скорости катастрофически не хватало. Один из летающих мечей полоснул его по бедру. Струйка крови потекла по ноге Нина. Еще один летающий меч нанес ему рану на боку. Нин, быстро, назад, возвращайся, возвращайся. Но Нин не собирался слушать приказы. Быстро, твоя жизнь намного важнее наших. Прекращай бой, возвращайся. Голос Цзи Лючжиня был полон боли. Нин стиснул зубы. Он не хотел выполнять приказ. Он так не хотел подвести свой клан. Он продолжал отражать удары мечей. Он не хотел подвести. Он не хотел видеть, как они умирают. Он не хотел. Адепт Цзи смотрел издалека. Выражение его лица не изменилось. Он заслеживает своей репутацией человека, который познал область Дао. Его атаки действительно мощные, а его защиту тяжело пробить. Хотя у меня порой получается нанести ему рану, но он продолжает все контролировать. В конце концов сила 72 летающих мечей была слишком велика. Цзинин даже иногда приходилось использовать свои волшебные крылья, чтобы блокировать некоторые атаки. Убить. Пока Нин пытался блокировать 72 летающих меча, за его спиной начал формироваться еще один меч, сформированный из 600 мечей, направленный в сторону Нина. Сознание Нина хватало на то, чтобы формировать 7 уровень менее 1000 мечей и продолжать блокировать атаки противника. Убить, убить, убить. Один за другим под его приказами появлялись световые мечи, сливаясь с дождевой водой. Убей его. Глаза Нина были полны ужаса. Еще когда он увидел 72 летающих меча, он понял, что эта его битва вероятнее всего будет проиграна. Он мог соперничать в ловкости и маневренности, но сейчас он не мог даже приблизиться к противнику. Если он погибнет, клан Цзи не сможет остановить врагов. И они все, Цзи Лючжэнь, Цзи Хо, Асин Его и отец, они все погибнут. Умри. Глаза Нина горели жаждой убийства. Он собрал все свои силы. Последняя попытка. Одна за другой вспышки летающего меча, сливаясь с дождевой водой, неслись к адепту Сюй. Тот продолжал спокойно стоять. Какой неугомонный. Холодно усмехнулся старик. Черная веревка быстро сделала несколько оборотов вокруг него, образовав защитный барьер, о который разбились дождевые струи. Учитывая, какую мощь несли эти дождевые струи, а черная веревка только слегка задрожала. Оставшиеся струи дождя полетели в сторону Нуна Цзыдао. Если я убью Нуна Цзыдао, то все рано победа будет за мной. Белоснежные драконы покрыли собой Нуна Цзыдао, адепта Сюй и остальных адептов Цзыфу. Дождевые струи разрушались, запутавшись в чешуйках белоснежных драконов. Очередное поражение. Ха-ха-ха. Начал хохотать Нун Цзыдао в теле белоснежного дракона. Эта формация дракона была создана мастером дяди, мною и еще 7 адептами. Даже если бы у вас был кто-то на уровне мастера дяди, вам все равно было бы трудно разрушить эту формацию. А твоя сила намного уступает силе мастеру дяди. Все они стояли в теле белоснежного дракона и внимательно смотрели на Нина. Гора снежного дракона имеет прославленную формацию парящего снежного дракона, надменно произнес адепт Цюй. Хотя этот белоснежный дракон, это всего лишь его упрощенная версия. Но нас здесь 9 человек и тебе ничего не сделать. Нин слушал, что говорили Нун Цзыдао и адепт Цюй, но он продолжал тщательно раздумывать, что ему делать дальше. Возможно, мне на самом деле пора сделать последний шаг. Внезапно он почувствовал сильную пульсацию рядом с собой. Нин вынужден был контролировать область Дао дождевой воды, поэтому не мог четко видеть, что оказалось рядом с ним, но он явно почувствовал, как в его тело вонзается нечто острое. Нин использовал уклонение крыла ветра, чтобы оторваться. Черные крылья задрожали, но острая игла продолжала пронзать тело Нина. В то же время он ни на секунду не прекращал отбивать атаки 72 летающих мечей своими мечами темного севера. Если бы он позволил себе хоть на секунду остановиться, он тут же был бы порублен в фарш. Блеск. Внезапно энергия Ци взорвалась, оставив огромную дыру в теле Нина, размеров еще большую, чем его голова. С левой стороны Нина оставалось только несколько кусочков плоти, которые ошметками висели на его костях. Расти. Нин мгновенно вызвал божественные способности и заставил свою плоть вновь расти. Гигантская дыра в его теле мгновенно начала заживать. «Сейчас же возвращайся!» В ярости заорал Цзи Лючжэнь. «Если ты сейчас же не вернешься, мы покончим с собой!» Казалось, Цзи Лючжэнь сошел с ума. Он настаивал, чтобы Нин вернулся. Нин был готов продолжать борьбу, но он бы погиб в этой битве. Нин стиснул зубы. Ему пришлось уйти. Крылья его задрожали, и он скрылся в низинном тумане. Там царил мрак, и адепт Цюй не рискнул следовать за ним. «Цзи Нин, ты поражен моей божественной иглой черной крови!» Вдогонку кричал адепт Цюй. «Я могу почувствовать, где ты находишься. Если ты еще раз рискнешь оказаться рядом со мной, то можешь проститься с жизнью. На горе с двумя вершинами». Словно лучики света все собирались в одном месте. Нин уже был тут. «Цзи Нин!» Цзи Лючжэнь смотрел на юношу. Именно он вновь и вновь рисковал своей жизнью ради них. Он глубоко вздохнул. «Цзи Нин, Ниш клан подвел тебя. Патриарх, ты сделал достаточно. И ты все сделал хорошо». Цзи Лючжэнь осторожно гладил Нина за плечи. «В гораздо большем клане тебе бы не пришлось столько раз рисковать своей жизнью. Это наш клан подвел тебя. Ты убил дитя Нефрита, Дун Цзы Ци и еще 2 группы адептов Цзыфу. Ты сделал достаточно. Если мы не способны преодолеть эту ситуацию, то пусть на то будет воля небес. Не нужно злиться. Все в этом мире переживают время расцвета и упадка. Уже то, что небеса подарили нашему клану такого гения, это уже чудо. И мы знаем, что пока ты жив, наш клан Цзи еще будет процветать». Нин стиснул зубы. Сердце его дрожало от боли и от ярости. Учитывая, каким образом развивается ситуация, Цзи Лючжэнь обвел взглядом присутствующих, «Вам нужно знать все. Снаружи нашей формации существует еще одна, которая закрывает нас куполом, и мы не сможем пробиться сквозь нее. Сейчас у нас не будет выбора. Мы вынуждены будем биться до последней капли крови. Бой не на жизнь, а на смерть». Все были согласны со старейшиной. Никто не будет прятаться. Они не боялись, иначе их здесь не было бы. «Слушайте мои команды. Мы должны драться в полную силу. Нельзя позволить Нун Цзыдао разорвать нашу формацию. Нужно задерживать их максимальное количество времени. Земной дракон, ты пойдешь первым. Если ты погибнешь, за тобой пойдет сказочная Крейн». Земной дракон и сказочная Крейн переглянулись. Им не улыбалась перспектива погибнуть первыми в следующей битве. «В ваших неудачах виноваты только вы сами. Бейтесь в полную силу», — заметил их настроение Цзи Лючжэнь. «Если вы умрете в борьбе за наш клан, то сможете войти в цикл реинкарнации, но если будете уклоняться, то я разрушу ваши души. Слушаем и повинуемся». Опустили головы оба духа зверя. «После того, как умрет сказочная Крейн, ты пойдешь следующим», — обратился Цзи Лючжэнь к Ичуаню. «Хорошо», — кивнул тот беспрекословно. Максимум, на что он был способен, в течение часа бороться на уровне Цзыфу, да и то с поддержкой формации закрытых небес подземного дракона. Естественно, он первый из клана Цзи выйдет на битву. Когда умрет Ичуэнь, Асин, ты пойдешь следующим. Цзюхо, ты пойдешь за ним. Никто не перечил старейшине. Нин молча наблюдал за этой картиной, и его сердце наполнялось болью. Наконец, он не выдержал. «Патриарх, я могу задержать их. Я самый сильный и могу отвлечь Нуна Цзыдая от разрушения нашей формации. Ты слышал, что сказал адепт Цюй? Ты поражен его божественной иглой черной крови. Как только ты окажешься рядом с ним, он поразит тебя своим самым сильным ударом. Наши смерти не имеют значения. Но если погибнешь ты, то это будет означать гибель нашего клана. Ты понимаешь?» Нин все понимал, но легче ему от этого не становилось. «Цзинин», — хрипло заговорила Цзюхо, — «если ты решишь идти на бой, я тут же покончу с собой». «Цзинин», — Ичуэнь внимательно посмотрел на сына, — «в твоих силах сделать так, чтобы наши смерти не были бессмысленными». Глава 27. «Цзинин исчезает». «Цзинин наконец согласился». «Хорошо, это не мой бой», — кивнул он. «Хорошо», — обвел взглядом всех Цзи Лючжэнь, — «всем вернуться на свои места. Земной дракон, теперь ты займешь место Нина в хвосте дракона. Мы будем контролировать формацию закрытых небес подземного дракона и атаковать». Без лишних разговоров все отправились на свои позиции. Туман поднимался из низин. Адепт Цюй и остальные осторожно сидели в окружении белоснежного дракона. Хотя Цзи Нин монстр, он все еще ученик Цзыфу. Ему далеко до адепта. По сравнению с мастером дядей, Цзи Нин намного слабее. Клан Цзи обречен. Все ученики Цзыфу расслабленно болтали друг с другом. Глаза Нуна Цзыдая были закрыты. Он сосредоточился полностью на анализе этой формации. Внезапно вдалеке раздался звук грома. Стремительные атаки понеслись на белоснежного дракона, но он успешно отбил их. Засада. Еще одна засада. Неужели клан Цзи посмел напасть на нас? Они были в ярости. Адепт Цюй стал в изголовье белоснежного дракона и кричал вдаль. «Вы просите смети». Гигантская печать в его руках взлетела в воздух, стремительно расширяясь до 300 метров, понесись на драконий хвост. Раздался громкий взрыв, и драконий хвост оказался разорванный на куски и скрылся в низинном тумане. «Мастер-дядя, Цзи Нин уже не выйдет сражаться с тобой. У клана Цзи больше не осталось вариантов. Сейчас они используют последние возможности, чтобы отвлечь меня от формации», — хмуро проговорил Нун Цзыдая. «Цзыдая, сосредоточься на формации. Просто сейчас я был застан врасплох. Больше я не позволю клану Цзи всполошить нас». Адепт Цюй махнул рукой, и черная веревка, извиваясь вокруг него, расширился на сотни метров в ширину. «Как только подземный дракон появится, я буду готов встретить его». Спустя несколько минут драконий хвост появился вновь. Черная веревка тут же набросилась на него. Теперь уже не было эффекта неожиданности, и эффект от удара был намного сильнее. Драконий хвост мгновенно разрушился. Нун Цзыдая наконец вздохнул спокойно и опять принялся за анализ формации. На горе с двумя вершинами. Вновь собрались все вместе. «Мы не можем ничего сделать», — покачал головой Цзи Лючжэнь. «Мы никак не можем остановить Нуна Цзыдая. Адепт Цюй очень защищает его. Земной дракон, выходи». Земной дракон в облике одетого в лазоревую броню молодого человека посмотрел на коридор, появившийся перед ним. Он понимал, что это его последний путь. Он вспоминал все, что он пережил в жизни. Его сердце было наполнено горечью. Как только дух зверя становится прирученным, его единственной надеждой становится встретить хорошего хозяина. Например, когда умер дитя Нефрита, его единственным выходом было идти на верную смерть. Молодой человек в лазоревой броне медленно стал превращаться в огромного когтистого земного дракона. Его огромное тело, перепрыгнув через гору, быстро приближалось к адепту Цюй. Спустя несколько мгновений он уже увидел смутные очертания белоснежного дракона. Мгновенно он начал атаковать своего врага. «Земной дракон! Земной дракон!» Ученики Цзыфу тут же узнали его. С яростным воем земной дракон напал на своего врага, и от этого скорбного яростного воя содрогнулись небеса. Вся энергия Ци, которую он накопил за это время, сконцентрировалась и нашла выход в следующей атаке. Земной дракон взорвался на множество мелких частей. Страшный взрыв раздался, и печать отлетела назад, ударившись о тело белоснежного дракона. В результате удара дракон был значительно уменьшен и улетел, перевернувшись несколько раз, но при этом абсолютно не пострадал. «Что происходит?» — открыл глаза Нун Цзыдая. «Земной дракон взорвал себя», — ответили ученики Цзыфу. «Земной дракон?» — удивился Нун Цзыдая. «Он же был духом зверя дитя Нефрита. Адепт Цюй прищурил глаза. Этот земной дракон был действительно мощным, и сила его взрыва невероятна. На горе с двумя вершинами мягкий знак Цзи Лючжэнь смотрел на сказочную Крэйн в облике девицы в белых одеждах. Земной дракон мертв. Сказочная Крэйн, твоя очередь. Хорошо, кивнула сказочная Крэйн и тут же ушла сквозь тоннель, который появился в темном тумане. Спустя всего несколько мгновений после ее ухода раздался громкий взрыв. И Чуэнь нахмурился. Так быстро? Нет, она еще не успела дойти до адепта Сюй, зарычал Цзи Лючжэнь. Я приказал ей взорвать себя, когда она дойдет до них, но, видимо, ее связь с Нуном Цзыдао была слишком тесной, и она взорвала себя, не дойдя до него. Нин покачал головой. Дух зверя обычно полностью подчиняется своему хозяину, и то, что сказочная Крэйн не послушала своего нового хозяина, указывало на их очень тесную связь с Нуном Цзыдао. «Нун Цзыдао!» – закричал Цзи Лючжэнь. Сказочная Крэйн взорвала себя, ослушавшись приказа. «Похоже, она была очень к тебе привязана». Его голос был слышен далеко. Все ученики Цзыфу замолчали. Он смотрели на Нуна Цзыдао, который смотрел в сторону взрыва. На его лице было написано неподдельное страдание. «Крэйн, милое дитя!» Нун Цзыдао не мог успокоиться. Он хотел забыть о ней, но образы прошлого возвращались в его память. «Нун», — гаркнул адепт Цюй, — «это уловка клана Цзи. Ты не можешь повестись на нее. Сосредоточься на разрушении формирования. Это сейчас важно. Ты прав», — кивнул Нун Цзыдао. Он все понимал, но как он мог забыть сотни лет дружбы? Как он мог успокоиться? Взрыв сказочной Крэйн произвел на него гораздо большее влияние, чем атака Нина на горе с двумя вершинами. Нин переживал. Он смотрел на своего отца. Пока все шло по первоначальному плану патриарха, и следующим должен был быть его отец. Прошло достаточно времени. Нам нельзя позволить Нуну Цзыдао вернуться к формированию. Ичуэнь, твоя очередь. Ичуэнь кивнул. Нужно придумать способ, чтобы помешать Нуну Цзыдао сосредоточиться на формировании. Земной дракон и сказочная Крэйн только недавно были приручены, и поэтому они не готовы были отдать свои жизни за наш клан. Теперь нам осталось полагаться только на собственные силы. Хорошо, я все понимаю, но прежде позволь мне поговорить с сыном. Цзи Нин, посмотрел Ичуэнь на сына. Нин поднял голову, глядя на отца. Уходи. Сейчас ты уже ничем не можешь нам помочь, и тебе лучше уйти сейчас. Я должен уйти сейчас? Нин смотрел на отца широко раскрытыми глазами. Его отец собирался на бой, а он должен уйти? Да, уходи. Безапелляционно крикнул Ичуэнь. Нин все понял. Его отец был гордым человеком. И даже сейчас, когда он шел навстречу смерти, он не хотел, чтобы его сын видел это. Цзи Нин. Цзи Лючжэнь понимал чувства Ичуэня. «Уходи сейчас». Белая гончая подошла к Нину. Ее глаза наполнились любовью и тоской. «Белый бай». Нин крепко обнял гончую. Все понимали, что происходит. Уйти мог только Нин. Только он мог прорваться сквозь формацию запечатывания. Нин обвел глазами всех присутствующих. Огромная тоска и печаль читались в его взгляде. Он не хотел уходить. Он хотел остаться и с ними, и сражаться до последней капли крови. Чтобы идти в бой, требуется мужица, успокаивал его Цзи Лючжэнь. Но еще больше мужества требуется, чтобы оставить родных. Цзи Нин, не разочаровывай нас. Нин бросил еще раз последний взгляд на отца. Я пойду, хрипло сказал он. Обернулся и вышел сквозь появившийся коридор. Его чувства не позволяли ему уйти, но разум не позволял остаться. Формация запечатывания была везде. Она колыхалась, как вода. Нин использовал менее тысячи мечей, но не смог ее разрушить. Нин не понимал, почему так происходит. Если он сможет сломать эту формацию, то сможет вывести своих близких. Но между формацией закрытых небес подземного дракона и формацией запечатывания существовал промежуток, и Нин остался без поддержки собственной формации, поэтому и сила его энергии снизилась. Сейчас он бы не смог бороться даже против Дитя Нефрита. Нин использовал мечи Темного Севера, но они тоже оказались тут бесполезны. Сюйли, Нун Цзыдао, гора Снежного Дракона, клянусь, я уничтожу вас, прокричал Нин в сторону своих врагов. Талисман Бесследия оказался в его руках. С тихим свистом Нин исчез. Глава 28. Семь божественных способностей в зале божественных способностей. Адепт Цюй мог чувствовать собственную формацию и понимал, что кто-то пытается ее разрушить. Кажется, кто-то из клана Цзи пытается сбежать. Но без помощи формации закрытых небес подземного дракона это не удастся даже Цзи Нину. Они должны покорно ждать смерти. Так как адепт Цюй ранил Нина своей иглой, он понимал, Нин сейчас отделился от всех. Он надеялся, что Нин блефует, крича свои угрозы. Кажется, их усилия не прошли напрасно, и клан Цзи не позволил Нину рисковать собой. Озеро крылатого змея. В глубине вод озера всколыхнулось, и там появился Нин. Он оглядывался вокруг себя. Это озеро крылатого змея. Ранее Нин контролировал талисман бесследия, чтобы оказаться именно тут. Водная усадьба. Приказал Нин. Как только он этого пожелал, появилась огромная голова гризли и поглотила Нина. В древней водной усадьбе все оставалось так же, как и было, когда Нин был тут в последний раз. Повсюду валялись молитвенные коврики. «Я чувствую, что ты прорвался на следующий уровень. Ты пришел, чтобы войти в зал божественных способностей?» – спрашивал гигантский рыжий медведь. «Нин, я чувствую, что твое сердце наполнено яростью и злобой. Что же тебя так взволновало?» Нин был наполнен горестными воспоминаниями о своих близких. «Мой старый друг», – начал объяснять Нин. «Сейчас мой клан переживает великое горе. Против нас выступил сильный противник. Скорее всего, адепт Ваньсянь. Я боролся с ним, используя технику уклонения крыла ветра, но не смог разбить его. Старший, осмелюсь спросить, можете ли вы предложить способ, которым я могу его победить и спасти свою семью?» Гигантский рыжий медведь взглянул на Нина. «Конечно, у тебя есть божественная способность уклонения крыла ветра, но она очень слаба. Ты можешь увеличивать только свою скорость и ловкость, но твоя истинная мощь не увеличивается. Ваньсянь использовал магические предметы, чтобы ограничить твою ловкость и в конечном итоге победил тебя. Да, твои слова верны», – кивнул Нин. «Но что мне делать, чтобы победить его? Какие божественные способности мне понадобятся для этого? В заде божественных способностей много всего. Если ты сможешь получить божественную способность высокого класса, то вполне сможешь справиться с адептом Ваньсянь даже на среднем уровне». Волнение и скорбь в сердце Нина тут же превратились в надежду. Ему необходимы были божественные способности. Он жаждал спасти свою семью. «Я уже достиг уровня перерождения капли крови в технике очищения тела демонического бога. Я могу приобрести что-либо из зала божественных способностей», – поспешно сказал Нин. «Старший брат, позволь мне выбрать. Это невозможно», – покачал головой гигантский желтый медведь. «Божественные способности предоставляются только для бессмертных высокого уровня. На уровне Ци ты не можешь их использовать». Нин был удивлен. «Тебе только 5 лет. Нужно подождать хотя бы до достижения 10 лет. Тогда твоя сила будет намного больше. Я думаю, что если ты зайдешь в зал божественных способностей именно тогда, то сможешь получить божественные способности более высокого класса. К тому же, в зал божественных способностей можно зайти только один раз. Готов ли ты потратить этот единственный шанс?» «Да», – кивнул головой Нин. «Конечно, если подождать, то можно получить более мощные божественные способности, но его семья ждать не могла. Его отец сейчас, возможно, использует запрещенную технику, чтобы сдержать гору снежного дракона. Скорее всего, он может проживать сейчас последний час его жизни. Если я смогу вернуться к горе снежного дракона в течение часа, то смогу спасти жизнь своему отцу». Сердце Нина было полно надежды. Ценен был каждый миг. «Ну раз ты так решил, тогда заходи». Гигантский рыжий медведь пошел по коридору в сторону ближайшей двери. Рядом с ним шел черный бык, который недовольно ворчал. «Если бы ты вошел в этот зал через 5 лет, ты мог бы приобрести более мощную божественную способность». Бронзовая дверь к божественным способностям была закрыта. Поверхность двери была покрыта резьбой. Гигантскому медведю потребовалось 3 шага, чтобы достичь этой двери. «Следуй за мной», — обратился медведь к Нину, и гигантская дверь с тихим рокотом отворилась. Внутри зал был залит серым светом. Как только Нин и медведь вошли в этот свет, они тут же исчезли. В тот же момент дверь захлопнулась. Старый черный бык остался за пределами зала. Он поднял голову, взглянул на ворота и горестно вздохнул. Учитывая способности Нина, он мог бы получить от этого зала намного больше, чем бессмертный Цзюйхуа. Интересно, какие божественные способности он приобретет? Старый черный бык не знал, какие именно сокровища скрыты за этими дверьми. Оказавшись в сером тумане, Нин оказался в полной пустоте. Рядом с ним внезапно оказался огромный рыжий медведь. «Можно сказать, что это самая важная часть всей усадьбы», — сказал он. «Я знаю, что сейчас твоя семья находится в опасности, но у тебя есть только один шанс. Советую еще раз подождать еще 5 лет. Потом ты можешь получить более существенные бонусы от этого зала. Я уже принял решение. Но даже гибель твоей семьи не так важна, как эта возможность. Ты до сих пор не представляешь, какой мощности божественные способности скрыты в этом зале. Получив их, ты сможешь владеть тремя мирами. Твой талант – это самое удивительное чудо, которое я видел в своей жизни. В последней отчаянной попытке пытался уговорить Нина, хозяин водной усадьбы. Не трать свой талант понапрасну. В будущем ты можешь иметь возможность воздвигнуть великую династию, как великая династия Ся, которая будет существовать десятки тысяч лет. Нин обомлел, услышав все это. Раньше он считал, что гигантский медведь не обращает на него никакого внимания, но после достижения области Дао дождевой воды его отношение к Нину заметно потеплело. И сейчас гигантский медведь явно не хотел, чтобы Нин упускал свои шансы. Интересно, кем был первый мастер? Спросил Нин. Бесчисленное количество лет назад, когда Пань Гу создал вселенную, еще до того момента, когда появился рай, ад и мир смертных и бесчисленное множество маленьких миров, гигантский медведь посмотрел на Нина. Уже тогда первый хозяин создал эту водную усадьбу, ради передачи божественных способностей. И хотя первый хозяин имел 6 учеников, но никто из них не смог дорасти до уровня учителя, оставаясь учениками. Поэтому они не смогли приобрести божественные способности. В то же время, у тебя есть талант достичь уровня учителя. После того, как мастер покинул усадьбу, я не знаю, куда он пропал. С тех пор прошло много лет. Война между бессмертными, происхождение 3000 больших миров и миллиона малых неизвестно благодаря какой удаче эта усадьба попала в один из главных миров. Нин обалдел. Он давно понял, что владелец водной усадьбы необычный человек. А теперь оказалось, что это была мощнейшая фигура во всех трех мирах. Гигантский медведь был прав. У него был только один шанс бросить вызов этому залу и только один шанс завладеть столь мощным божественным сокровищем. Если ты упустишь эту возможность, то тебе, возможно, придется ждать еще 1000 лет, чтобы вновь ее получить. Мне нужно знать только одно, продолжал настаивать на своем Нин, какую божественную способность мне нужно получить, чтобы победить адепта Ваньсянь. Любой из трех божественных способностей будет достаточно, чтобы это сделать. Нин твердо стоял на своем. Что толку перерождаться и оставлять воспоминания о своих близких, если они ушли? Ведь уходят они навсегда. Даже если я не смогу приобрести божественные способности сейчас, я все равно смогу владеть в будущем тремя мирами. Я еще планирую встретиться с судьей Цуй еще раз. К тому же, кто сказал, что я не смогу приобрести божественные способности сейчас? Один шанс на 10 000 – это все же шанс. Но если ты упустишь этот шанс, это будет раз и навсегда. Покачал головой рыжий медведь и исчез. Нин остался один. Глава 29. Силачи. В сером размытом пространстве не было ничего. Нин прошел сквозь него и вступил на твердую землю. Где же испытание зала божественных способностей? Не успел подумать он, как перед ним со свистом опустилось полчище бессмертных. Используй свою силу бессмертного. Выбирай любое оружие и иди вперед и сражайся. Чем больше противников ты убьешь, тем более мощную божественную способность получишь. Но если ты убьешь слишком мало, то не получишь даже 7-й способности. Их тут все, они перед тобой, но за них нужно биться так сильно, как можешь, до последнего вздоха. В тот момент, когда твое тело разрушится, испытание зала божественных способностей закончится. Нин посмотрел вперед и перед ним появился стол, на котором лежало разнообразное оружие. Сотни мечей, сотни сабель, сотни копий, магические посохи и многое другое. Я на самом деле могу выбрать любое оружие? С удивлением спросил Нин. Но ему никто не ответил, поэтому он поспешил схватить 2 меча, которые были похожи на его мечи Темного Севера. Но я могу больше, задумался Нин. В тот же миг со стола взлетели большое количество мелких тонких мечей. Конечно, в этом бою ему придется напрягать все свои силы, чтобы получить божественную способность более продвинутого уровня. Проблема состояла лишь в том, что ни гигантский медведь, ни голос в сером тумане не сказали ему, сколько точно противников ему нужно убить, чтобы получить божественную способность хотя бы 3-го уровня. Как только Нин отобрал мечи, серый туман перед ним стал сгущаться, образуя одну за другой фигуры. Началось. Сердце Нина сжалось. У каждой фигуры было 3 диких глаза, а тела практически полностью обнажены. Единственное, что на них было, это набедренная повязка. Тело каждого состояло из сплошных мышц, а в руках они держали различное оружие. Как только они сделали первый шаг, Землю задрожало под их ногами. Спустя мгновение все пространство вокруг Нина оказалось заполнено мощными телами. Это те силачи, о которых говорил голос, удивился Нин. Он читал много легенд, в которых о них рассказывалось. Великие державы мира использовали их в тяжелой физической работе. И каких только силачей не было, и стражи ворот, и носильщики котлов, горные стражи. Были даже горные носильщики и моряки. У них были разные функции, разные имена и разные уровни власти. Силачи по легенде, и живыми существами-то не были. Это просто слуги, невеликого ума, созданные великими властителями. Но, конечно, были и прекрасные умельцы, служащие властелинам, которые присвоили себе титул силач. И тем не менее, в основном они не являлись живыми существами. Убить, убить. Бросились на Нина сотни силачей. Они двигались так быстро, что мгновенно оказались рядом с Нином, хотя тот был в 300 метрах от них. Умрите. Дождевые капли начали падать с неба. Они были острыми, как ножи, и несли в себе удивительную силу Дао. Множество силачей оказались тут же порубленными на куски и вновь превратились в туман, но издалека к Нину стало приближаться еще больше силачей, чем было раньше. Нин долго не раздумывал. Он вновь и вновь направлял убийственные приказы на своих врагов, но к удивлению Нина, каждая новая партия становилась прочнее и сильнее. Становилось очевидно, что с помощью дождевой воды Дао будет тяжело расправиться с ними. Это серое пространство образовывало новых и новых силачей. Нину хватило вздохнуть 5 раз, когда он провел уже 10 раундов. Дождевая вода Дао позволяла ему уничтожать много силачей за раз. Они пытались использовать свои оружия, чтобы отбиваться от дождевых капель, но в итоге все равно оказывались порубленные на куски и превращались обратно в серый туман. Однако следующая партия силачей оказалась настолько мощной, что дождевые капли уже не могли порубить их, а только оставляли шрамы на их теле. «Больше я не могу полагаться на дождевые капли», — подумал Нин и вызвал лотов воды и пламени, лепестки которого принялись перетирать и давить надвигающихся на него силачей. Те пытались блокировать лепестки лотоса, но в конце концов погибали. К тому же с неба на силачей продолжали лететь 9 мечей, которые контролировал Нин. Он выбрал именно 9 мечей, чтобы использовать их полную мощь. Битва с силачами заняла немного времени. За то время, что он появился в водной усадьбе, он уже побил много силачей, хотя прошло совсем немного времени. Намного больше времени он потратил на разговор с гигантским медведем. Что же происходило на горе с 2 вершинами, пока Нин бился с силачами? «Ичуань, будь осторожен», Цзи Лючжэнь внимательно смотрел на Ичуаня. «Задержи их настолько, насколько можешь. Нас осталось только 5 человек, а продержаться нам нужно еще 2 дня. Я знаю, что ты ранен, но постарайся продержаться как можно дольше». «Я понимаю», — кивнул Ичуань. Он посмотрел на гончую белой воды, которая прислонилась головой к его ногам, явно не желая расставаться. «Беленький», — нежно погладил Ичуань на голове гончую белой воды. Родители Ичуаня давно умерли, и в его сердце оставались только его жена, сын и его названный брат, белый дядя. Причем последний был с ним намного больше времени, чем его жена и сын. Он всегда сопровождал его, и в любых битвах они оставались вместе перед лицом смерти. «Я ухожу», — опустился Ичуань и поцеловал гончую белой воды в лоб. Ее глаза стали влажными. Ичуань тут же обернулся и вошел в образованный коридор. Конечно, гончая белой воды могла сопровождать его в этой битве, но сейчас Ичуань мог использовать запретные техники, которые увеличивали его силу. К тому же формация закрытых небес подземного дракона тоже помогала ему, и гончая белой воды сейчас была бы только обузой. И белый дядя тоже знал это, но как он мог отпустить своего брата одного? Он по-прежнему хотел пойти с ним. «Белый дядя», — позвал его Цзи Лючжэнь, — «нас осталось только 5, и если Ичуань погибнет, то вчетвером мы не сможем удерживать формацию закрытых небес подземного дракона. У меня есть сжиженная суть стихии, и если ты совершишь прорыв на уровень Цзыфу, то сможешь занять место Ичуэня». Никто из них не мог сбежать из-за формации запечатывания, но они должны были продать свои жизни подороже. Гончая белой воды кивнул и принял нефритовый сосуд. Это был тот, который Нин оставил для патриарха. Глаза белого дяди горели надеждой. Он хотел сделать прорыв и помочь своему хозяину, своему самому близкому человеку в этом мире. Водная усадьба. Зал божественных способностей. За пределами зала стояли старый черный бык и гигантский рыжий медведь. «Увы», — вздохнул гигантский рыжий медведь, — «несмотря на то, что Нин самый великий воин из всех, что я встречал в этой усадьбе и мог бы получить божественные способности, которые оставил здесь учитель, но даже ему становится все тяжелее биться с силачами. Если бы он подождал еще 5 лет, то смог бы достичь даже 9 уровня в своей багровой диаграмме 9 небес. Да, его тело за это время стало бы сильнее, а познание области да глубже. Какая жалость! Опять вздохнул гигантский рыжий медведь, и хотя он очень быстро убивает их, за это время он уже убил десятки тысяч силачей, но этого не хватит даже чтобы получить божественную способность 3 уровня. Если бы он подождал еще 5 лет, жаль, что он не готов был подождать, покачал головой старый черный бык. Глава 30. Гончая белой воды изменяется. Серый туман продолжал рождать силачей одного за другим. Каждая партия была сильнее и мощнее предыдущей. Они размахивали своим оружием и неслись на Нина с криком «Убить!». Дождь падал на них стеной, а лепестки лотоса продолжали перемалывать силачей. И хотя мечи, летящие с неба, не могли остановить их, но Нин старался таким образом их хотя бы задержать. Нин орудовал 2 мечами и использовав уклонение крыла ветра. Он двигался между силачами и его путь обозначали 2 светящиеся линии от его мечей. 2 ряда силачей рассеялись в туман. Каждый взмах меча удалял одного из силачей, но ему становилось все сложнее делать это. Убитые силачи обращались в туман, но из него же возрождались более сильными и крепкими. Нин вызвал 9 летающих мечей. «Настало ваше время», — стиснул зубы Нин, превратившись в пучок света, а мечи в его реках с воем резали силачей на куски. И все-таки сила мечей, которыми он властвовал по божественной воле, была только как у Цзыфу на его ранней стадии. Но физическая сила Нина, как воплощение бессмертного, уже была на уровне адепта Цзыфу. Благодаря багровой диаграмме 9 небес он на несколько уровней превосходил любые ожидания. И, конечно же, оба его меча были очень могущественными. «Наступил его последний бой», — сказал гигантский рыжий медведь, который мог наблюдать все, что происходит в зале снаружи. «Вскоре он проиграет». «Проиграет?» — со вздохом спросил старый черный бык. «Сможет ли он получить божественную способность 3 уровня?» «Пока еще сложно об этом судить», — покачал головой гигантский рыжий медведь. «Его способности владения мечом поразительны, а также другие техники позволили продержаться так долго. Но получит ли он 3 уровень божественных способностей остается под вопросом. Как жаль, скоро он уже выйдет». «Да, действительно жаль. Если бы немного подождал, то у него был бы шанс на приобретение божественных способностей учителя. Гора с 2 вершинами». Цзи Лючжэнь чувствовал все, что происходило в пределах формации. Сейчас он был сосредоточен на 2 вещах, битва Ичуэня с горой Снежного Дракона и прорыв гончей белой воды. Цзи Ичуэнь очень мудрый, если бы не происшествие в прошлом, то он сейчас мог бы быть на пике уровня Цзыфу, размышлял Цзи Лючжэнь. Если бы в их клане не появился такой гений, как Цзи Нин, Ичуэнь без сомнения был бы признан гением №1. Как жаль, что эта битва будет последней в жизни Ичуэня. Цзи Лючжэнь уже готов был наблюдать, как закончит свою жизнь Ичуэнь, как вдруг рядом с собой почувствовал мощную боевую ауру, которая тут же рассеялась. Гончая белой воды. Он сделал это, он совершил прорыв. Даже для божественного зверя гончая белой воды обладал незаурядным интеллектом. Но для божественного зверя достаточно трудно накопить столько энергии, чтобы совершить прорыв. Однако благодаря сжиженной сути стихии, которую дал ему Цзи Лючжэнь, ему удалось в короткие сроки совершить прорыв. «Поздравляю», — повернул голову Цзи Лючжэнь. К нему подошел молодой человек в белых одеждах, поразительно похожий на Ичуэня. Длинные белые волосы доходили ему до талии, и взгляд его был намного теплее ледяного взора Ичуэня. Да и вообще от этого молодого человека исходило ощущение тепла. «Гончая белой воды», — в удивлении воскликнул Цзи Лючжэнь. Конечно, он понимал, кто перед ним. Внешний вид божественного зверя после прорыва не зависел от его выбора. Скорее он шел от сердца. Некоторые божественные звери после прорыва превращались в мерзких чудовищ. Другие становились властолюбивыми и деспотичными. Все шло от сердца. Он так похож на Ичуэня, что мог бы называться его братом, пробормотал Цзи Лючжэнь. Видимо, Ичуэнь очень важен для него. Кроме того, от него не исходит ни намека на злобную ауру, которой обладают божественные звери. Наоборот, стоя возле него такое ощущение, что тебя обдает спокойным весенним ветром. Судя по всему, область Дао в его сердце весьма необычная. Божественные звери обычно имели какие-то специфические способности, но у гончей белой воды таких особенностей не было, разве что его врожденные мудрости и доброта. Гончая белой воды, Говорят, что ваш род очень мудрый. Сейчас наш клан попал в очень трудное положение. Чем бы ты смог нам помочь? Несмотря на то, что этот вид божественных зверей был очень распространен, никому из них до этого момента не удавалось прорваться на уровень Цзыфу. Мы оказались заперты в этой формации, покачал головой гончая белой воды. Нам остается только одно – бороться. В чем твоя особенность? Я являюсь экспертом в области формаций, тихо отвечал гончая белой воды. Раньше Ичуэнь помогал мне собирать книги о формациях, и я узнал о них много ценного. Цзи Лючжэнь был разочарован. У них уже была формация закрытых небес подземного дракона. Зачем им нужно было еще? У меня есть несколько флажков простых формаций. Если я установлю их вокруг учеников горы снежного дракона, то Нуну Цзыдао будет сложнее разорвать формацию закрытых небес подземного дракона. Цзи Лючжэнь был ошеломлен. Ну если ты действительно в состоянии сделать это, то мы даже сможем задержать их еще в течение 2 дней, в волнении говорил Цзи Лючжэнь. Тогда поторопись. Гончая белой воды тут же ушла в черный туман, постепенно превращаясь в свою обычную форму, поскольку для божественных зверей это было намного привычнее, чем находиться в человеческом обличье. Цзи Лючжэнь был в восторге. Он знал, что гончих белой воды считают самыми мудрыми божественными зверьми, но кто бы мог подумать, что они могут достичь таких успехов в области формаций. И Чуэнь в шоке смотрел на появившегося перед ним гончую белой воды, который медленно превращался в молодого человека в белых одеждах. «Ты смог?» И Чуэнь был одновременно удивлен и обрадован. Он смотрел на молодого человека, который был очень похож на него, но обладал более мягкой аурой. И Чуэнь чувствовал, что этот молодой человек очень близок ему, ведь это был его родной человек, его брат. «Это будет последний наш бой, брат», — сказал гончая белой воды, видя, что глаза И Чуэнь остановились влажными. «Но и в этой битве мы будем сражаться бок о бок». «Хорошо», — И Чуэнь в порыве чувств обнял гончую белой воды, не сумев сдержать слез. «Мы будем биться». Гончая белой воды рассмеялся. «Биться до последней капли крови со своим братом бок о бок? Это ли несчастье?» Зал божественных способностей в водной усадьбе. Нин продолжал взмахом мечей уничтожать силачей, но те все плотнее сужали круг, и каждый из них был не слабее Дун Цзы Ци. Вскоре ему грозило быть раздавленным очередной волной силачей. Глава 31. Божественные способности Небесное Око. Кровь брызгала повсюду. Лотос воды и пламени продолжал вращаться вокруг Нина, и тот тоже продолжал убивать надвигавшихся на него силачей. «Мне нужна божественная способность». Нин помнил, что гигантский рыжий медведь сказал, что он сможет получить максимум 3-й уровень божественных способностей. Да и то это было сказано не конкретно. Нин убивал силачей, а в его голове стояли образы Цзи Лючжэня, Цзюхо, который говорил, что закончит жизнь самоубийством, лишь бы он покинул их. Асин, преданный слуга Цзюхо, стойкий, героический Цзи Цзюхо, и конечно же лицо его дорогого отца Ичуэня. Ну и конечно гончая белой воды, который был с ним с самого детства. «Я хочу, чтобы вы все жили. Вы должны жить». Нин смотрел на надвигающихся на него силачей, а в голове крутилась одна мысль. Убить, убить, убить, убить всех, кто был для него преградой. Ради тех, кого он хотел защитить. Ради тех, кого он любил и ценил. 9 мечей, управляемых божественной волей Нина, блокировали атаки, но прибывающие силачи становились все сильнее, а силы Нина уже были на исходе. Однако в его взгляде читалась ярость берсерка и непоколебимая решимость. Он знал, что ему следует делать дальше. Раздался чудовищный взрыв, сродни тому, с которым великий Паньгу расщепил небеса и создал вселенную. Божественная воля Нина, которая помогала ему контролировать 9 летающих мечей, внезапно стала еще острее. Было такое ощущение, что он приобрел дополнительный глаз, который видел все и от которого ничего не могло ускользнуть. Божественное чувство, мгновенно понял Нин. Его божественная воля перешла на более высокий уровень. Как правило, ученики Цзыфу были способны разделять их умы, адепты Ваньсянь были способны проявлять божественную волю, и только изначальные даосы имеют экстрасенсорные способности и божественные чувства. Было очень тяжело идти по пути бессмертных, но еще тяжелее было сохранить душу, ведь все большее количество энергии и стихии ей приходилось перерабатывать. И здесь было только 2 пути. Либо ты перерабатываешь эти энергии и поднимаешься на новый уровень, либо эти энергии раздирают тебя в клочья. Укреплять душу можно было с помощью техник визуализации, через обретение понимания дао, через укрепление тела или тренировку воли. Но еще можно было тренировать область Дао сердца. Нин достиг божественного уровня, когда ему было 11. За последние 5 лет он достиг большого прогресса в постижении области Дао. Конечно, это не прошло бесследно и для его души, и все события сегодняшнего дня подвели итог этим усилиям. Область Дао в его сердце стала еще более чистой и прочной. 5 лет постижения области Дао, 5 лет визуализации. Все это способствовало моему продвижению как демонического бога. Сегодня область Дао в моем сердце получила новый опыт и позволила мне получить небесное око и установить божественный смысл. Внезапно на лбу Нина появился третий глаз. Это был коридор в душу Нина. Словно душа Нина сквозь этот глаз смотрела на мир. С помощью этого глаза Нин мог продолжать четко и ясно чувствовать все вокруг, даже если бы находился в формации недоумения. Конечно, существовали специалисты, которые смогли бы создать формацию, способную запутать даже обладающего божественным смыслом, но они были не на уровне Ваньсянь. 9 мечей, управляемых божественной волей, многократно увеличили свою мощь. 9 световых лучей мелькали в воздухе своим, разрезая силачей один за другим. Как только отлетала их голова, их тело растворялось в сером тумане. Нин ликовал. «Вы все, вы, идите сюда». Нин посмотрел на стол с оружием, и волна почти из 100 мечей полетела к нему. На своем пути эта волна мечей сметала полчища силачей, и вот уже полсотни световых лучей плясали вокруг Нина, избавляя его от необходимости сражаться собственноручно. «Моя божественная воля очень сильна». Сейчас его божественная воля была еще сильнее, чем собственно физическая сила Нина. Причем в ближнем бою она становилась еще сильнее. Все больше силачей растворялось в тумане, но тот в ответ рождал еще большее их количество. Но внезапно Нин оказался в звенящей тишине. Вокруг него не было ни одного движения. Только светящиеся мечи продолжали свой убийственный танец. Пусто, больше нет никого, Нин огляделся. Неужели он убил всех силачей? Внезапно около Нина появилась какая-то фигура. Это был гигантский рыжий медведь, который с удивлением смотрел на Нина. «Ты реинкарнация небесного бессмертного», — бормотал гигантский рыжий медведь, «или реинкарнация изначального демонического бога». Благодаря острому слуху Нин услышал бормотание медведя. Конечно, остальные не могли знать о своих прошлых жизнях, но он-то все прекрасно помнил. «Даже опираясь на развитие Дао в своем сердце, для тебя практически невозможно обретение небесного ока», — посмотрел гигантский рыжий медведь на Нина. «Вначале тебе нужно постичь изначальный Даоса, и лишь затем тебе откроются божественный смысл и небесное око. Это касается всех. 1 из 10 000 адептов может приобрести божественный смысл, иначе можно надеяться только на счастливый случай». Нин молчал. Можно ли назвать встречу с господином Цуи счастливым случаем, или то, что ему удалось избежать эликсир бабушки Мэн, или то, что он имел возможность визуализации картины Нюевы? «Старейшина, какие божественные способности я могу приобрести?» – поспешил спросить Нин. «Ты убил всех силачей. Естественно, ты можешь получить первое», – махнул лапой гигантский рыжий медведь. «Следуй за мной». Он схватил лапой Нина, и серый туман вокруг них начал дрожать и изменяться. У Нина появилось странное чувство, будто время вначале шло очень медленно, а потом очень быстро. «Сколько прошло времени?» – нервничая спросил Нин. Он переживал за события, которые могли за это время произойти на горе с двумя вершинами. «Не волнуйся, чтобы принять божественные способности, понадобится не так много времени». Первый учитель отделил эту усадьбу от пространства и времени, таким образом, время здесь практически заморожено. «Ты можешь провести тут целый век, в то время как снаружи пройдет только миг». Нин был удивлен, но он уже сталкивался с таким феноменом в царстве мертвых. «Логично, что великие державы в каждом из трех миров имели способность управлять временем. Интересно, какие же божественные способности оставил первый хозяин?» – размышлял Нин. Глава 32. Божественная способность. Нин и гигантский медведь были окружены серым туманом, который постепенно перестал двигаться. Посмотрев вперед, Нин увидел в сером тумане огромные здания, которые переливали золотистым светом. Издалека была видна лестница, которая вела к вершине этого здания. «Чего стоишь тут как дурак?» – возмутился гигантский рыжий медведь, схватил Нин и понесся вперед, с каждым шагом преодолевая несколько километров. Далекое здание становилось все ближе, а золотистый свет становился все более ослепительным. Величие этого здания заставило сердце Нина забиться в волнении. Спустя несколько мгновений Нин оказался уже на нижних ступеньках здания. Задрав голову, он решил, что на первый взгляд до и вершины было не менее 1000 ступенек. «Иди», — сказал медведь, тоже глядя на вершину здания. «Следуй инструкциям и прими божественную способность, которую оставил учитель». «Хорошо», — кивнул Нин. Вот что было его счастливым случаем. Божественная способность, оставленная величайшим из трех миров. Божественная способность, которая поможет ему спасти свою семью. «Отец, подожди еще несколько минут своего сына», — воскликнул Нин и бросился к лестнице. Но стоило ему ступить на первую ступеньку, казалось, весь мир рухнул под его ногами. Он чувствовал, как дрожит его душа, и чувствовал, как он начинает погружаться в свои воспоминания. Передача началась. Нин и предполагать не мог, что передача божественной способности начнется с самого его первого шага. Оказавшись на первом этаже, он начал быстро погружаться в смысл древней информации. Второй этаж, третий, с каждым шагом в Нина проникало столько информации, что если бы он не был столь силен душой, то мог бы сойти с ума. Внизу гигантский рыжий медведь внимательно наблюдал, как Нин поднимается на вершину. Хвала небесам! Наследие великого учителя нашло своего героя. «Учитель, жив ли ты еще?» Глаза гигантского рыжего медведя увлажнились. В его сердце навсегда был только один мастер, тот самый первый, хозяин усадьбы. Те четверо, которые были после него, не смогли получить божественную способность, и значит не могли считаться настоящими наследниками. И только Нину удалось это. Гигантский рыжий медведь потерянным взглядом смотрел на Нина, но его мысли блуждали очень далеко. Когда первый мастер оставил усадьбу, медведь знал, что он подвергся проверке небесным бедствием, но он не был уверен в том, что сможет пережить его, и поэтому оставил водную усадьбу со скрытыми здесь божественными способностями. Прошло много лет, появилось 3000 больших миров и миллионы мелких миров, но его хозяин не возвращался. Это тревожило гигантского рыжего медведя. Был ли его хозяин еще жив? И хотя он беспокоился о своем хозяине, он продолжал выполнять его наказ и заботился о его преемниках, как о самом важном. Шаг за шагом Нин медленно поднимался наверх. Он не знал, сколько прошло времени, прежде чем он оказался на вершине. Только здесь очнулся от транса. Древняя информация о божественных способностях проникла в его душу со всеми хитростями и приемами работы с ними. Эти слова были впечатаны в его душу, и он никогда не сможет их забыть. Одна за другой в его голове проплывали картинки. «Божественная способность хватающей звезды», — тихо прошептал Нин. В бескрайней пустоте появилась гигантская рука, длинной в километры, которая хватала с неба звезды и измельчала их в пыль. За тремя мирами существует пустота. В этой пустоте есть солнечная звезда и лунная звезда, а также множество других звезд. Эти звезды бесконечно величественные и могущественные, и даже небесным бессмертным будет тяжело с ними справиться. Куски эти звезд, откалываясь, пролетают сквозь бесконечную пустоту, попадают в различные миры и становятся там ценным материалом для создания волшебных сокровищ. Божественная способность моего хозяина называется «Хватающей звезды», отсюда можно судить о том, насколько она сильная, объяснял гигантский рыжий медведь, оказавшийся рядом с Нином. Нин все понимал. После того, как он получил эту божественную способность, он начал понимать, насколько могущественной она была, и теперь он понимал, почему гигантский рыжий медведь так настаивал на том, чтобы он подождал еще 5 лет. Но он не мог допустить, чтобы за это время погибли его близкие. Но все случилось так, как и должно было быть, и Нин получил первую божественную способность, какую и должен был получить. «В конце концов, божественная способность теперь у тебя», — согласился гигантский рыжий медведь. «Если ты смог получить ее сейчас, то невозможно представить, какой прорыв смог бы ты сделать через 5 лет. Неужели это на самом деле было так тяжело? Получить первую божественную способность?» Нин был удивлен. «Если бы у тебя не было божественной воли, сколько бы ты смог убить силачей?» Нин пришел в себя. Конечно, в этой битве он полагался на божественную волю, чтобы управлять почти 100 мечей, которые убивали силачей. «В любом случае, несмотря ни на что, ты добился успеха». Гигантский рыжий медведь мотнул головой в сторону молитвенного коврика. «Иди к молитвенному коврику, стань на колени и отдай дань уважения великому мастеру». «Хорошо», — кивнул Нин и тут же прошел к молитвенному коврику. Как только он опустился на него, перед ним у алтаря показалась фигура 3000 метров в высоту. На нем были меха зверей, кожа его была цвета бронзы, и от нее исходил слабый свет. Он был очень похож на человека с той лишь разницей, что у него была только одна правая рука. Огромный человек внимательно смотрел на Нина и видно было, что он очень доволен. «Ты уже получил божественную способность», — мягко проговорил он. «Если ты преодолеешь небесную скорбь и станешь небесным бессмертным, то можешь считать себя учеником Даоса трех миров. Если не станешь лениться, то даже сможешь превозвысить меня». Затем однорукая фигура указала в сторону Нина и пять световых лучей выстрелила в его голову. После этого фигура тут же исчезла. Лицо Нина светилось радостью. Он тут же принял позу лотоса. Пять лучей проникли в тело Нина и стали по нему распространяться. «Мастер», — пробормотал гигантский рыжий медведь, увидев однорукую фигуру. Это была всего лишь иллюзия, которая являлась каждому, кто получил божественную способность мастера и становился на молитвенный коврик после этого. И медведь знал об этом. Нин продолжал сидеть в позе лотоса на молитвенном коврике, а от его рук исходил свет пяти цветов. Казалось, руки Нина превратились в волшебные сокровища. Пятицветные огни кружились вокруг них, постепенно смешиваясь. В полной тишине руки Нина постепенно стали возвращаться к своему обычному цвету. Нин открыл глаза и посмотрел на свои ладони. На них появился сложный узор божественной способности «Хватающий звезду». «Божественная способность «Хватающий звезду» имеет 6 уровней, и я завершил одну». Пробормотал он, и узор тут же исчез. Для каждой божественной способности требуется определенное время, и было бы невозможно получить ее за один присест. Даже для подготовки таких божественных способностей, как небесная трансформация или уклонение крыла ветра, требовалось несколько этапов. Что касается божественной способности «Хватающий звезду», здесь необходимы были 6 циклов. Только достигнув уровня Цзыфу как демонический бог, можно было постичь первый уровень. На уровне адепта Ваньсянь можно было тренировать второй уровень, и только на уровне изначального Даоса, третий. Те знания, которые ты получил с божественной способностью «Хватающий звезду», очень мощные, сказал гигантский рыжий медведь. Тебе нужно будет много тренироваться, чтобы познать их. Даже уклонение крыла ветра, которую ты используешь, и то является упрощенной версией. Упрощенная? Нин был в шоке. Гигантский рыжий медведь покачал головой. После того, как великий Пань Гу создал небо, один из главных демонических богов создал технику уклонения. Одним взмахом крыльев он мог преодолеть сотни тысяч километров. Эта техника называлась «Божественная способность крылья Гаруды». Затем он создал наподобие этой техники уклонение крыла ветра. Теперь Нин понимал, если бы у тебя была книга, которая описывала бы этот метод, тебе понадобилось бы 1000 лет, чтобы прочесть ее, сказал гигантский рыжий медведь. Ты потратил несколько месяцев, чтобы запомнить «Хватающую звезду», несмотря на то, что они были направлены непосредственно тебе в душу. Я потратил месяцы, в шоке переспросил Нин. Во внешнем мире прошло только мгновение, успокоил его рыжий медведь. Можешь не волноваться о своем отце. Старший, осмелюсь спросить, кто такой Даос трех миров? Решился спросить Нин о однорукой фигуре, которая недавно появилась перед Нином. Нин никогда прежде не слышал о таком человеке. Глава 33. Исчезающий меч, убивающий драконов. Гигантский рыжий медведь, услышав, что Нин говорит о его хозяине, не мог не почувствовать себя счастливым. «Цзи Нин, знаешь ли ты, что есть различия между демоническими богами?» Тут же принялся объяснять он. «Разве, неужели не все они рождаются из самой вселенной?» «Нет», — покачал головой гигантский рыжий медведь. «До того, как родились три мира и еще до того, как великий Пань Гу создал вселенную, не было ничего, кроме первозданного хаоса. Именно тогда первозданный хаос породил древних и мощных демонических богов, таких как Пань Гу и Нюева. Некоторые из них были сильными, другие – слабыми. Но самым сильным был, конечно, Пань Гу. После того, как он создал вселенную, сама вселенная породила еще больше живых существ, так называемых демонических богов, рожденных небесами. Потом были созданы еще 3000 миров, и в процессе создания каждого крупного мира – создавались демонические боги. Это уже были простые демонические боги. Таким образом, демонических богов можно разделить на 3 категории. Изначальные демонические боги. Демонические боги, рожденные небесами, и простые демонические боги. Мастер является наиглавнейшим демоническим богом. Нин затаил дыхание. Он и понятия не имел, что демонические боги разделялись по принципу их рождения. Значит, Дао трех миров был действительно мощным демоническим богом. Уровень рождения определяет потенциал, продолжал гигантский рыжий медведь. Но это не значит, что нет пути для развития. Например, существует множество примеров, когда рожденные как простые демонические боги достаточно долго и упорно тренировались и смогли стать на одну ступень с мастером. Цзинин, хотя ты всего лишь человек, у тебя есть такой шанс, Нин понимал. Несмотря на то, что господин Цуй был рожден на земле, он смог стать первым судьей царства мертвых. Мастер бесконечно тренировался, взгляд гигантского рыжего медведя стал мечтательным. Он лично знал Паньгу и Нюеву. Затем он создал собственную школу и многие демонические боги приходили к нему, чтобы послушать Адао. Таким образом он получил множество имен, таких как Дао с трех миров, Дао хватающей звезды, однорукий божественный учитель, правая рука истинного бога. Так значит он был рожден с одной рукой? Поспешно спросил Нин. Нет, покачал головой гигантский рыжий медведь. Я конечно не знаю подробностей, но из первозданного хаоса он рожден с двумя руками. Руку он потерял вследствие крупного сражения. Из-за этого он чувствовал себя пристыженным и стал тренироваться в технике руки хватающей звезду. Теперь эта божественная способность была признана одной из сильнейших божественных способностей, которые были созданы после того, как Паньгу создал вселенную. Нин был поражен. Какой невероятный парень. Неужели этот однорукий мастер, фигуру которого видел Нин, был таким мощным? Сколько техник было создано с того момента, как Паньгу создал вселенную и его техника входила в десятку сильнейших? У тебя есть еще вопросы? Посмотрел гигантский рыжий медведь на Нина. Прошло много лет и сейчас это уже не имеет для тебя значения. Единственное, что для тебя важно, что после того, как ты станешь небесным бессмертным, ты действительно можешь считать себя учеником мастера. Нин кивнул. А сейчас тебе пора уходить. Мое тело демонического бога достигло уровня Цзыфу. Согласно правилам зала сокровищ, я могу выбрать еще одно волшебное сокровище, не так ли? Гигантский рыжий медведь кивнул. Старший брат, не мог ли ты предоставить мне список волшебных сокровищ? Я хочу прочитать его и выбрать, что я захочу. После того, как я войду в зал, то смогу сразу выбрать его. Ты, похоже, знаешь, как сэкономить время, рассмеялся гигантский рыжий медведь. Список сокровищ был очень длинный, и так как время здесь было отделено от внешнего мира, ты было бы очень выгодно почитать список именно здесь. Да, сейчас ты уже будешь готов бросить вызов в зале войны, чтобы получить сокровище третьего уровня. Готов ли ты это сделать? Нин в нерешительности протянул вперед руки. На его ладони появилась татуировка божественной способности хватающей звезду, а его тело наполнило сила багровой диаграммы девяти небес. Всплеск силы взорвал его мозги, и он почувствовал, с помощью одного шлепка ладони смог бы сейчас разрушить гору. Ура, ура! Нин был в восторге. Пальцами обеих рук он образовал меч и направил вперед себя. Две волны световой энергии с рокотом выпустились перед ним. Ух! От шока Нин не мог вымолвить ни слова, ведь он не делал ничего. Он только пальцами изобразил взмах меча. Если бы дитя Нефрита оказался сейчас рядом с ним, он мог бы уничтожить его одним ударом. К тому же силы во мне достаточно, чтобы еще не менее 10 раз произвести подобный удар. 10 ударов было вполне достаточно, чтобы принести смерть противнику. Но у него не будет столько времени в зале войны. «Я не войду в зал войны», — сказал Нин. «У меня нет на это времени». «Хорошо», — кивнул гигантский рыжий медведь. Он указал на пустое место перед собой, и здесь оказалась толстая книга с золотыми буквами. «Так как ты выбираешь второй раз, тебе откроется больше возможностей. Если бы ты бросил вызов в зале войны, то мог бы выбирать уже из всего списка». Нин понимал. В этом и заключалась разница между первым и вторым уровнем в зале войны. Второй уровень был сложнее первого и выгоды сулил большие. Нин листал книгу. Здесь действительно стало больше удивительных и редких сокровищ. Резаки нефритового дракона, что за дикое волшебное сокровище? Читал внимательно Нин. Колокол выпивающий души намного сильнее, чем знамя бесчисленных зол, да и на более высоком уровне, вздохнул Нин в глубоком почтении. Нин продолжал один за другим читать описание сокровищ. Тут были и волшебные сокровища, и флаги формаций. Благодаря получению божественной способности хватающей звезды, Нин мог увеличить мощность этих волшебных сокровищ. Но дойдя до последней страницы, глаза Нина загорелись. Здесь находилось волшебное сокровище, известное как исчезающий меч, убивающий драконов. Это был топ-класс среди смертных волшебных сокровищ, которое было создано для убийства. Он был выкован из драгоценного материала, кристаллов золотой нирваны. Он очень хорошо подходил для убийства и внезапных атак, причем после атак он способен был увеличивать свою силу. Нин внимательно читал описание. По поводу этого волшебного сокровища все было очень подробно описано. Согласно записям, это волшебное сокровище действительно могло увеличивать свою мощность. Но не только это привлекло Нина. «Я выбираю его», — радостно воскликнул Нин. Несмотря на мощь меча, его убийственная аура была настолько незаметной, что враг бы даже не почувствовал его приближение. Это больше всего нравилось Нину. Еще некоторое время Нин продолжал пролистывать страничку одну за другой и наконец захлопнул книгу. И, в ожидании решения, стоял рядом гигантский рыжий медведь, исчезающий меч, убивающий драконов. Решительно ответил Нин. «Ха-ха, хороший выбор», — кивнул гигантский рыжий медведь. «Я чувствовал, что он больше всего тебе подходит. Он очень хорошо скрывает свопауру и подходит для скрытых атак. Сейчас, когда ты сделал прорыв в своей душе, твоя божественная воля несравненно велика. Ты сможешь контролировать исчезающий меч, убивающий драконов. Но, что еще более важно, ты можешь наполнить его энергией ци, что дополнительно уменьшит его пульсацию, и он станет практически незаметным для твоих врагов». Нин кивнул. Он так все и понял из описания. «Каким бы ты ни был супер-пупер чудесным адептом, тебе будет тяжело сражаться после того, как твою голову пронзили. Моя божественная воля прекрасно подходит для управления этим мечом», – размышлял Нин. Затем он посмотрел на гигантского рыжего медведя. «Старший, пора идти. Нину нужно было срочно вернуться на гору с двумя вершинами». «Хорошо, поторопись. В зале божественных способностей ты потратил около часа», – схватил гигантский медведь Нина, и они растворились в воздухе.